«Я в вашей работе, может, и не секу», — начал я. «Да не обижайся ты, старик», — прервал он меня в свою очередь. «Сечешь, не сечешь, каждому знакомо чувство страха». «Значит, и Тони его переживал, потому и написал так». «Ну, тут есть одна особенность. Писателю не обязательно переживать то, о чем он пишет. Ему важно влезть в шкуру своего героя. Правда, удается это немногим, даже мастерам. Может, он потому и стал мастером, что описывал свои собственные переживания?» «Конечно. Но это не значит, что он создает автопортрет. Иначе бы получилось, что Достоевский — великий писатель, потому что был великим преступником». Гриша захохотал, закинув голову, а потом вдруг уставился на меня. «Погоди, погоди. Кажется, я начинаю улавливать довольно серьезный подтекст в твоих вопросах. Люди моей профессии оперируют не подтекстами, а голыми фактами. Только не ты. Я дилетант в литературе, дорогой Гриша. И все же твои намеки меня смущают», — он хмыкнул, покрутил головой. «Ходят слухи об ограбленных ювелирных магазинах. Банду поймали. Жители всего квартала вышли посмотреть, как ловили грабителей. Ваши сотрудники взяли их под большой машиной, где они прятались под задним мостом автомобиля». «Вот-вот», — сказал я, еле сдерживая смех, — «один свернулся клубком под капотом двигателя». «Да? Неужели это неправда о магазинах?» «Один вор украл драгоценности у Розы Младенчевой, а второй попытался стащить их из его квартиры». В приоткрытую дверь заглянул лысоватый молодой человек. Гриша спросил его: «Срочно?» Тот отрицательно покачал головой и закрыл дверь. «Значит, из квартиры товарища Младенчева?» «Да. Вор получил наводку от своего знакомого, когда Младенчевы будут справлять день рождения на даче, и проник в их городскую квартиру». И тут дверь снова открылась. Держа в руках раскрытую газету и красный карандаш, вошел Тони Харланов. Он увидел меня и споткнулся, будто ему подставили подножку. Не поздоровавшись, он подал газету Грише. «Товарищ Воранчев», — сказал он, — «посмотрите, какие мы гонорары платим». Гриша посмотрел на Тони, потом на меня, потом снова на Тони. «Вы что, не знакомы?» «Наоборот», — ответил я, — «мы отлично друг друга знаем». Гриша ждал, Тони молчал. «Товарищ Хантов кругом хочет меня опорочить», — как бы в задумчивости произнес он, и вдруг повернулся ко мне с истеричным возгласом. «Вы жалкий плагиатор, понимаете, жалкий! Однако я не Раскольников, а у вас нет таланта для роли Порфирия Петровича!» И выбежал из комнаты. Иначе, наверное, расплакался бы или полез бы в драку. Гриша крикнул ему вслед: «Эй, Тони!» Тот не остановился. «Ничего не понимаю. Что это значит?» «Я тебе все объясню», — пообещал я. «Только скажи, кто такой Порфирий Петрович?» «Полицейский из «Преступления и наказания» Достоевского. Ты не читал романа?» «Нет у меня времени читать толстые книги. Жаль. Ты многое потерял. Но ты Порфирий. А он Раскольников». «Нет, я действительно ничего не понимаю». «Скоро поймешь. В комнате, где работает Тони, есть женщина?»